Мне, господа, как и всякому, случалось сделать поступки не совсем изящные в моей жизни, — начал генерал. Но страннее всего то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем, тому прошло чуть не 35 лет, но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно, прапорщик — кровь кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся меня тогда денщик Никифор и ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистил, и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить, вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштате квартиру в одной отставной поручице и к тому же вдовы. Лет 80 или, по крайней мере, около была старушонка. В домишку не был ветхий, длинной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главная тема отличалась, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет, пред этим племянница горбатая и злая, говорит, как ведьма, и даже раз старуху укусила за палец, но и та померла, так что старуха года уж 3 пробивалась одна одинешенька. Скучнехонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее было некому. За петуха мы поссорились и значительно, а тут как раз вышел случай, что меня, по первой же просьбе моей, на другую квартиру перевели. В противоположный форштадт, в многочисленнейшее семейство одного купца с большой бородищей, как теперь его помним. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляем с негодованием. Проходит дня 3, прихожу с учения, Никифор докладывает, что «Напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать». Я, разумеется, поражен. «Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась?» Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел.